209. Гуру. Соприкасаемся с отсутствующими мыслью. Такое соприкосновение возможно всегда. И ничто не может ему помешать, кроме самого человека, и колебаний, и неустойчивости его мысли. Но мысль всегда касается объекта своего устремления. Бесценное богатство доверено человеку, но пользоваться им он не умеет и даже не понимает ценности того, что ему дано. Даже простым инструментом надо научиться владеть, тем более мыслью. О могуществе и возможностях мысли можно судить хотя бы потому, что все, что создано руками человека, в конечном итоге создано мыслью, ибо она лежит в основе движения рук. Но и без рук можно действовать мыслью, на мысленном плане. Каждая мысль, будучи существом мысленного мира, тем не менее имеет определенную тенденцию или свойство рано или поздно облекаться или выливаться в формы плотного мира. Невидимые земным глазом тонкие формы мысли облекаются в плотные, облекаются в материю плотного мира. И все творения рук человеческих есть не что иное, как осуществление в плотных формах невидимых дотоле мысленных форм тонкого мира, невидимых в видимые, тонких в плотные. Огненная энергия, пульсирующая в мысленной форме, кристаллизуется и выявляется уже на плане физическом, в предметах и явлениях уже плотного мира.